Водяной торжественно входит в свою пещеру, усаживается на трон. По знаку его входят охотники. Алтын Алтыныч садится на ступеньки трона. Солдат Иваня становится рядышком. Раки с троем вползают в пещеру, окружают своего повелителя. Водяной торжественно: «Готовьтесь, готовьтесь, гости дорогие! Эй, Квак!» Квак влетает в припрыжку. Водяной: «Приблизься!» Квак подбегает вплотную к трону. Водяной тихонько: «Привел?» Квак: «Квак, квак, квак, велено, так и сделано!» Водяной: «Ну, слушайте, гости дорогие мои! Привел Квак последних моих служанок. Смотреть их смотрите, но только молча. Они голоса человеческого невесть сколько лет не слыхали, могут помереть. Согласны, солдат?» «Ладно, будь по-твоему». Водяной: «Впускай». Квак громко квакает. Двери отворяются настежь, и появляется не спеша, словно никого не видит она и ничего не слышит, Марья-искусница, окруженная своими отражениями. Кто из них настоящая Марья-искусница, а кто прозрачная? Солдат делает шаг назад, пораженный. Водяной ухмыляется. Ваня вскрикивает было: «Мама!» Но тут же закрывает рот рукой. Водяной торжествующе: «Вот тот и есть! Глядите, глядите, пескарики мои простенькие, глядите, да руками не трогайте и не зовите, помереть могут». Ваня бросается к Марье-искуснице и ее спутницам, мечется от одной к другой, протягивает руки и отдергивает в ужасе, боясь, что нечаянным прикосновением может и в самом деле убить несчастную свою мать. Вдруг кто-то дергает Ваню за рукав. Аленушка прячется за витой колонной. Аленушка: «Ваня, слушай меня во все уши. Иди тихо-тихо мимо всех них. У твоей мамы дыхание теплое, а у всех остальных холодное. Так ты и узнаешь Марью-искусницу». Ваня повинуется. Тихо-тихо идет он мимо замерших неподвижно женщин. И останавливается вдруг, и вскрикивает радостно: «Вот моя мама!» И тотчас же остальные с легким звоном расплываются в воздухе, исчезают, как тени. «Ура!» — кричит солдат оглушительно. Водяной мигает своими зелеными глазищами. И вдруг разражается таким страшным ревом, что все его слуги с Кваком во главе валится с ног. Водяной: «Не пущу! Не согласен! Не позволю! Забрать Марью-искусницу и в подводную темницу!» Аленушка бросается к трону. «Аленушка, ты слово дал?» Водяной: «Я дал, я и взял. Я своему слову хозяин. Забрать!» Солдат: «Не спеши, друг наш водохлеб, не сердись. Лучше попляши». Водяной: «Ах ты дерзкий! И его забрать!» Солдат: «Сказать-то легко. А кто первый с места двинется? Выходи под музыку!» Солдат поводит рукой по струнам, и Водяной, и слуги его подпрыгивают. Водяной: «Что это такое?» Солдат: «Я ж тебе сказал, попляши! Вот ты и слушаешься!» Снова проводит рукой по струнам. Водяной и слуги его подпрыгивают еще выше. Солдат: «Ребята, берите Марью-искусницу за руки и в путь. Я вас догоню». Аленушка и Иванушка повинуются. Водяной с ревом бросается за беглецами, но солдат заводит плясовую, не быструю, степенную, но до того завлекательную, что Водяной останавливается посреди пещеры, с крайним удивлением глядит на свои ножищи. Водяной: «Эй, ты, нога! Правая нога, тебе говорю, стой!» Вместо ответа правая нога, переступая с носка на каблук, лихо пускается в пляс, а за нею и левая. А гусли переходят с пляски медленной и степенной на быструю и отчаянную. Присвистнув и хлопнув ладонью по голенищам, взлетает водяной чуть не до потолка. Лицо его при этом выражает крайнюю растерянность. Водяной. «Солдат, а, солдат? Положи гусли!» «Солдат, будь по-твоему!» Кладет гусли на пол, а они продолжают играть сами собой. Водяной. «Это еще что такое, солдат?» «А гусли самогуды и без меня справятся. Играйте, гусли, не уставайте. Водяному отдохнуть не давайте. В погоню за нами не пускайте. Прощай, водяной! Счастливо оставаться!» Солдат уходит. А водяной со всеми своими слугами пляшет, прыгает, остановиться не может.